Глава 4. Ответный удар империи. Секретные службы Великобритании и имперская безопасность в начале Холодной войны. Эпиграф. Путь к победе революции на Западе лежит через революционный союз с освободительными движениями колоний и зависимых территорий против империализма. Иосиф Сталин. Деколонизация Великобритании, в отличие от ее главного соперника Франции, началась тогда, когда пришло время организованно выходить из империи. Одной из самых важных особенностей того, как правительство Великобритании готовилось и смягчило к окончанию колониального правления, была разведка. В годы, непосредственно последовавшие за 1945 годом, когда отношения Запада с Советским Союзом стали ухудшаться, секретные службы в Великобритании, особенно МИ-5, приступили к масштабному проекту по реформированию системы безопасности британских колоний, которая должна была отвечать потребностям нарастающей холодной войны. В течение последующих двух десятилетий офицеры МИ-5 помогали реформировать службы безопасности на местах, обучали служащих колониальных разведок и назначали офицеров связи по вопросам безопасности, SLO, в каждой крупной британской колонии и на зависимой территории, которые получили независимость в послевоенные годы. Без существенных исключений этих офицеров SLO новые национальные правительства просили оставаться в своих странах после обретения ими независимости, и те поддерживали тесную связь с новыми правительствами. В нескольких случаях вопросы разведки на самом деле формировали политику деколонизации. Для того, чтобы оценить связь между эскалацией холодной войны с одной стороны и закатом Британской империи с другой, важно понимать, насколько поворотными были 1947 и 1948 годы для геополитических стратегических соображений. Эти два года стали свидетелями быстрого развития борьбы в рамках холодной войны между Западом и Советским Союзом, а также первого существенного поражения имперской власти Великобритании, когда ее империя в Азии развалилась. В 1947 году произошел срыв встречи западных и советского министров иностранных дел в Москве, событие, которое явно показало холод в отношениях между Москвой и Западом. В тот же год Великобритания приняла решение производить свое собственное ядерное оружие. С кровавым Union Jack'ом, развивающимся над ним, как громогласно заявил министр иностранных дел Эрнст Бевин. Сталин принял решение создать новый коммунистический интернационал, Коминформ, который должен был заменить Коминтерн, формально распущенный во время войны. США развили доктрину сдерживания мирового коммунизма, если нужно силой, впервые провозглашенную послом США в Москве Джорджем Кенноном и впоследствии проведенную в жизнь в виде двойной политики Вашингтона сдерживания и восстановления послевоенной Европы, доктрины Трумана и плана Маршалла. В 1948 году произошел захват власти коммунистами в Чехословакии, знаменитая переброска по воздуху английских, французских и американских вооруженных сил к заблокированному советами городу Берлину и принятие договоров о коллективной безопасности в Европе и Советском Союзе, которые разделили мир на два вооруженных лагеря, которым придали законную силу Варшавский договор и Североатлантический союз НАТО. В то же самое время, в 1947 и 1948 годах произошло существенное понижение положения Великобритании как имперской державы, когда она потеряла жемчужину своей имперской короны – Индию, Бирму и Цейлон. Это в сочетании с решением уйти из Палестины было беспрецедентным. До этого никогда еще не происходило делегирование власти целому подконтиненту. Британия лишилась 3/4 всех подданных своей империи с утратой своего господства в Индии, которое произошло в полночь с 14 на 15 августа 1947 года, одним росчерком пера в мгновение ока, как выразился представитель индийской политической разведки в Лондоне, IPI. Черчилль назвал неорганизованную эвакуацию Великобритании из Индии операцией «бегство». И хотя есть искушение видеть в независимости Индии провозглашение конца Британской империи, это было бы неточно. В то время даже самые агрессивные антиколониальные движения, например, в колониях вроде «Золотого берега», нынешняя Гана, вели кампанию не за полную независимость от Великобритании, а за самоуправление, которое означало больший контроль над своими внутренними делами. Важно оценить, что правительство Великобритании никогда не формулировало общего плана, как ослабить контроль над своими колониями. Это была не заранее спланированная политика, проводимая как неизбежное движение к концу империи и обретению Великобритании статуса малой державы. Вместо этого за два десятилетия после 1945 года Министерство по делам колоний Великобритании, особенно при двух великих ликвидаторах империи Иоанне Маклеоде и Дункане Сандисе, и сами колониальные правительства дали прагматичный ответ на события, которые часто были совершенно за пределами их власти. Будучи далекой от процесса, тщательно разработанного на Уайт-Холле и в столицах британских колоний, деколонизация на самом деле являла собой кризис управления для британских чиновников. Тайные агентства Великобритании могли обеспечить политиков, попадающих в один антиколониальный кризис за другим, ценной информацией о ситуациях, с которыми они сталкивались. Один момент, более чем какой-либо другой, влиял на дискуссии, проходившие на Уайт-Холле по этим важным событиям. Страх того, что если Великобритания слишком быстро уйдет из своих колоний, создастся вакуум власти, который быстро займет Советский Союз. Правительства Великобритании и других западных стран опасались, что по мере углубления холодной войны Советский Союз будет оказывать влияние на те страны, которые стали обретать независимость от Великобритании, и красный цвет колоний на картах имперской Великобритании сменится на красный коммунистический цвет. Этот страх усилился, когда в 1949 году коммунисты победили в Китае, а в 1950 году разразилась Корейская война. Эти опасения были ясно сформулированы летом 1946 года. Объединенным комитетом начальников штабов Великобритании, когда они обсуждали неизбежный отказ от власти в Индии. После этого он стал периодически повторяющейся темой. С момента свершения большевистской революции 1917 года Советский Союз представлял собой стратегическую угрозу для Британской империи. Как мы уже видели, Ленин назвал империализм высшей формой капитализма. Поэтому было логичным, что коммунисты будут пытаться уничтожить колониальную власть Великобритании, одно из самых явных проявлений западного капитализма и империализма. А Сталин провозгласил, что путь Советского Союза к победе на Западе состоит в подрыве и критике колониального правления. Ленин и Сталин считали колонии мягким подбрюшьем империализма, доступной мишенью и идеальной основой для экспорта всемирной пролетарской революции. Страхи Великобритании, без сомнения, усиливало прошлое представителей ее разведывательных служб, которые, как мы уже упоминали в главе 1, состояли в основном из офицеров, начавших свою карьеру в империи, особенно в Индии, где понятие «большой игры» XIX века с Россией умирали тяжело. Фактически холодная война с Советским Союзом и Великобританией началась в десятилетие, последовавшее за 1917 годом. Рассматриваемая под этим углом зрения послевоенная борьба Великобритании с Советской Россией была частью гораздо более длительного конфликта в XX веке, который был прерван Второй мировой войной. Во многих отношениях холодная война стала возвратом к довоенным проблемам Великобритании. После 1945 года перед правительством Великобритании и ее союзниками встала задача бороться с новыми формами подрывной деятельности Советского Союза, укрепляя уязвимые остатки старого колониализма. Серьезные стратегические опасения в отношении угрозы, которую представлял собой для Великобритании Советский Союз, подтвердились в 1939 году, когда один из высокопоставленных представителей НКВД КГБ в Европе, Уолтер Кривицкий переметнулся на Запад. На ряде совершенно секретных встреч с представителями Ми-5 и САС в Лондоне в начале 40-го года Кривицкий объяснил, что тщательно спланированная политика Москвы состоит в том, чтобы поддерживать антиколониальные освободительные движения в Британской империи, и что КГБ, если пользоваться его терминологией, принимал действенные меры к освобождению колониальных народов от оков имперского правления Запада. И в таком контексте, в условиях эскалации холодной войны, разведывательные службы Великобритании играли главную роль при ее выходе из своих колониальных владений. По сравнению с любыми другими государственными департаментами, они имели больше возможности оценить угрозу, которую представлял собой коммунизм в колониях, стремившихся к независимости от Великобритании. Шпионские скандалы. В Великобритании начинается холодная война. В самой Великобритании начало холодной войны проявилось в серии шпионских скандалов. Эти скандалы, в ходе которых были разоблачены советские шпионы в самом сердце британского разведывательного истеблишмента, оказали серьезное воздействие на меры безопасности, принятые в стране и по всей ее империи. Как мы уже видели во второй главе, событием, которое положило начало холодной войне, было бегство советского шифровальщика Игоря Гузенко в Канаду в сентябре 45 года. Представленная им информация вскрыла, что английский ученый-атомщик доктор Алан Нан Мэй, работавший над Манхэттенским проектом, совершенно засекреченным проектом союзников во время войны, цель которого состояла в создании первого в мире атомного оружия в Лос-Аламосе, Нью-Мексико, работал на советскую разведку. Это разоблачение упало как бомба на правительство западных стран и их разведывательные службы, в частности Ми-5, которая отвечала за проверку благонадежности Нанна Мэя во время войны. Вслед за информацией о Нанне Мэе, Ми-5 начала в отношении него интенсивное расследование, в ходе которого в один прекрасный день в октябре 45 года офицеры службы поджидали его, когда он придет на назначенную встречу у Британского музея со своим советским куратором. Однако Нанни Мэй так и не появился, почти наверняка благодаря Киму Филби, который знал о слежке Ми-5 благодаря своему положению в 9-м отделе САС и предупредил его, чтобы тот не ходил на эту встречу. Ухватившись за последнюю надежду, Ми-5 в феврале 50-го года подключила к работе своего мастера по проведению допросов и ловца шпионов Уильяма Джима Скардена, бывшего офицера особого отдела и специалиста по почерковеду, который обладал удивительной способностью заставлять говорить даже самых упорствующих субъектов. Его тактика в отношении Нанна Мэя представляла собой сочетание дружеского отношения к ученому, завоевания его доверия и блефа. Он говорил ему, что улик против него масса, что ему следует во всем сознаться и признать свою вину. На самом же деле, и Скарден знал это, без признания Нанна Мэя у Ми-5 не было достаточно фактов для его судебного преследования. 20 февраля 1946 года Нан Мэй полностью признался в своей работе на советскую разведку. Позже он был предан суду и приговорен к 10 годам тюремного заключения за нарушение закона о государственной тайне от 1921 года. Но еще худшее ожидало британскую разведку впереди. Ближе к концу войны американские военные дешифровщики при помощи коллег из правительственной школы кодов и шифров начали расшифровывать некоторые советские сообщения высокого уровня, которые шли из Северной Америки в Москву и обратно. Американское и английское правительство дали им кодовое название «Венона». Расшифровки «Веноны», которые в общей сложности составили около 3000 советских дипломатических сообщений, раскрыли шокирующую степень проникновения советской разведки по обеим сторонам Атлантики. Они выявили, что свыше 200 американцев работали на советскую разведку в годы войны и после нее, и в каждом департаменте администрации Франклина Рузвельта в военные годы действовали советские шпионы. Венона была, вероятно, самым крупным источником информации для правительств западных стран о советской шпионской сети за все годы Холодной войны, таким засекреченным, что о его существовании стало известно широкой общественности лишь в 1995 году, после распада Советского Союза. Личность некоторых советских шпионов, упоминаемых в Веноне, так и не была установлена никогда. В Соединенных Штатах информацию, предоставленную Веноной, иногда использовали весьма сомнительным образом, как в пресловутом деле ФБР против Юлиуса и Этель Розенберг, которые были осуждены и казнены за работу на советскую разведку в 1953 году. И хотя ФБР не могло обнародовать это в то время, большая часть его информации против Розенбергов была получена из расшифровок Веноны, которые предоставили убедительные доказательства их шпионской деятельности, но это не оправдывает их казнь на электрическом стуле в тюрьме Синг-Синг. Некоторые свидетели сообщали, что Этель Розенберг умерла лишь после повторных электрошоков, в результате которых от ее головы пошел дым. Один из самых значимых советских шпионов, раскрытых благодаря Веноне, носил кодовое имя Чарльз. Его личность была установлена в сентябре 1949 года. Он работал над Манхэттенским проектом. Точно так же, как и Алан Нан Мэй, своим советским кураторам он передавал чрезвычайно важную информацию о том, как построить атомную бомбу, включая полные технические чертежи и расчеты. Благодаря тщательному сбору косвенных доказательств в отношении агента Чарльза из расшифровок Веноны, Ми-5 установила его личность. Это был немецкий эмигрант, ученый, доктор Клаус Фукс, который в Манхэттенском проекте занимался теоретическими расчетами, имевшими отношение к расщеплению ядра атома и методу внутреннего взрыва, применяемого в плутониевой бомбе. К несчастью для Ми-5, во время войны она выдала ему свидетельство об отсутствии каких-либо заболеваний, провела в отношении его проверку и подтвердила его надежность, прежде чем он получил доступ к британскому атомному проекту, носившему кодовое название «Сплавы для пусковой установки», а затем и более серьезному Манхэттенскому проекту. Документы Ми-5 того времени демонстрируют, что некоторые офицеры, отвечавшие за проверку Фукса в отделе С-Ми-5, скептически относились к его лояльности – но факты, имевшиеся в его деле и свидетельствовавшие против него, были отрывочными. Свидетельство неполноценности процедуры выявления нежелательных связей в плане его работы на советскую разведку. Что еще хуже, после войны Ми-5 снова подтвердила надежность Фукса для совершенно секретной работы, на этот раз в британском ядерном исследовательском центре в Харвилле, Оксфордшир, где он и работал, когда был разоблачен благодаря расшифровкам Веноны. И хотя будет, наверное, преувеличением назвать Фукса человеком, который дал Советскому Союзу бомбу, как это сделал руководитель ФБР Эдгар Гувер и некоторые представители британской прессы, когда это дело стало достоянием гласности, без сомнения, советские ученые-атомщики во многом использовали предоставленную им техническую информацию главным образом для того, чтобы подтвердить свои собственные исследования. Проблема Ми-5 состояла в том, что она не могла представить расшифровки Веноны в качестве доказательства против Фукса в суде. Как и в настоящее время, перехваченные радиотехнической разведкой материалы не допускались в качестве доказательства в английских судах, а это означало, что Ми-5 должна была либо поймать Фукса с поличным, либо получить от него признание. Отдел Б Ми-5 начал в отношении его интенсивное расследование, которое не обнаружило ничего, кроме возможной любовной связи с женой другого ведущего ученого в Харвилле Герберта Скиннера и того факта, что Фукс плохо управлял автомобилем. Причина, по которой Ми-5 не удалось получить каких-либо доказательств его шпионской деятельности, состояла в том, что, как позднее признался Фукс, К этому времени он уже перестал работать на советскую разведку. Отчаяние Ми-5 росло, и в декабре 1949 года она снова решила подключить к работе своего специалиста по допросам Джима Скардена. Он умело расположил к себе Фукса в нескольких неофициальных беседах в Харвилле, которые иногда проходили за обедом в близлежащих пабах. В ходе этих бесед он ловко заставил Фукса признать свою вину. Скарден заставил Фукса поверить, что если тот признается, то по-прежнему останется преподавать в университете, хотя и знал, что это невозможно. Фукс подписал полное признание 24 января 50-го года под значительным моральным давлением и был предан суду за нарушение закона о государственной тайне от 1921 года. На слушании дела при закрытых дверях в Центральном уголовном суде Олд-Бейли, которое заняло всего полтора часа, судья лорд Годдард приговорил его к максимально возможному сроку заключения — 14 годам. Атмосферу паранойи, которая окружала дело Фукса в Великобритании, передал фильм, снятый в то время братьями Баутинг «Семь дней до полудня» 1950 год, в котором фигурировал офицер особого отдела, приблизительно срисованный со Скардена, который лихорадочно пытался выследить обезумевшего ученого-атомщика. Фукс был выпущен из тюрьмы за хорошее поведение в 1959 году и переехал в Восточную Германию, где получил орден за заслуги перед Отечеством и продолжал свои ядерные исследования вплоть до своей смерти в 1988 году. Дело Фукса не было последним делом, которое раскрыло недостатки британской разведки. В конце 40-х годов расшифровки Веноны обнаружили советского агента под кодовым именем Гомер, действовавшего в высших эшелонах правительства Великобритании. В ходе тщательного отсева, основанного на подробностях, почерпнутых из расшифровок Веноны, в апреле 1951 года Ми-5 в конечном счете вычислила Гомера, который оказался Дональдом Маклином, высокопоставленным выпускником Кембриджа, работавшим в Министерстве иностранных дел. Это был первый шаг, который, в конце концов, привел к разоблачению группы из 5 кембриджских шпионов, проникших в секретные службы Великобритании в годы войны. Год 1951 стал ужасным годом для британской разведки, в течение которого Уайтхолл узнал о самых тяжелых случаях проникновения советской разведки в Великобританию за весь 20 век. В мае того года Маклин и его коллега, кембриджский агент Гай Берджес, переметнулись на сторону Советского Союза, оставив позади себя разрушительный след и улики, указывающие на их коллег-шпионов. Подозрение вскоре пало на их близкого друга из Кембриджа Энтони Бланта, который во время войны служил в Ми-5, какое-то время будучи заместителем начальника отдела Б в Ми-5 Гая Лиддела, в дневнике которого часто фигурирует Блант, который забегает и выбегает из его кабинета, получая без сомнения информацию, которую затем он передавал своим советским кураторам. Блант представлял собой английский истеблишмент в миниатюре. Выпускник Тринити колледжа Кембриджского университета, блестящий историк, директор Института искусств Куртольда в Лондоне и оценщик королевских картин. С 51 года Ми-5 вела в отношении его длительное расследование, но он отказался признаться, что означало – у Ми-5 снова нет достаточных доказательств, чтобы преследовать его в судебном порядке. В 1963 году подозрение Ми-5 в отношении Бланта подтвердил американский коммунист Майкл Стрейт, который знал его в годы учебы в Тринити-колледже, и на следующий год Блант, тогда сэр Энтони, признал свою вину. Его освободили от судебного преследования в обмен на сотрудничество с Ми-5 и участие в ее дальнейших контрразведывательных расследованиях. Более 10 лет спустя журналист Эндрю Бойл, публично разоблачил его как советского шпиона в своей книге «Атмосфера измены» 1979 год, факт, который впоследствии подтвердила Маргарет Тэтчер в Палате общин, после чего Блант был лишен всех своих наград. В воспоминаниях, вышедших в свет в июле 2009 года, через 26 лет после его смерти, Блант назвал свою шпионскую деятельность в пользу Советского Союза величайшей ошибкой своей жизни и написал, что после своего разоблачения он несколько раз подумывал о самоубийстве. Вслед за изменой Берджесса и Маклина подозрение вскоре пало на их близкого друга по Кембриджу Кима Филби. В то время Филби был руководителем базы SIS в Вашингтоне, округ Колумбия, и отвечал за связь с ЦРУ, считаясь внутри SIS будущим начальником службы. Филби был немедленно отозван в Лондон и допрошен SIS и Ми-5, но, зная, что он не может быть предан суду без признания вины, отказался его делать. Он также использовал физический недостаток своей речи, заикание, чтобы сбить темп допросов и выбить из колеи допрашивавших его людей, среди которых был юрисконсульт Ми-5, Хеленос, выбивальщик, Мильмо, баристер, получивший свое прозвище благодаря способности выбивать признание у тех, кого подвергал перекрестному допросу. Филби ушел в отставку из SIS в 1951 году и избрал себе карьеру журналиста на Ближнем Востоке, занимаясь написанием статей для журнала Economist и газеты Observer, хотя возможно, что он продолжал неофициально работать на свою службу. В конце концов, в 1963 году из Бейрута он переметнулся в Советский Союз, оставив позади себя след разрушений и подозрений. Личность недостающего пятого члена кембриджской шпионской сети смущала и временами мучила британскую разведку более трех десятилетий после измены Берджесса и Маклина. В 1987 году в так называемом «деле ловца шпионов» группа теоретиков подрывных заговоров под руководством бывшего офицера Ми-5, изменника Питера Райта и журналиста Чепмана Пинчера обвинила, среди прочих, генерального директора Ми-5 Роджера Холлиса в том, что он и есть недостающий пятый человек. Однако нет никаких доказательств в поддержку этого утверждения в советских архивах. По оценке двух перебежчиков на Запад из КГБ, Олега Гордеевского и Василия Митрохина, или в архивах, которые видели перебежчики из советской военной разведки, ГРУ. Личность пятого кембриджского агента была раскрыта в 1990 году Гордеевским. Им был Джон Кернкросс, еще один выпускник Тринити колледжа, завербованный КГБ в 30-х годах. Кернкросс поступил на работу в Министерство иностранных дел перед войной, а во время ее работал в SIS и Блетчли Парке. Оттуда он передал большой объем совершенно секретной информации Советскому Союзу, включая секрет «Ультра» и самый большой военный секрет союзников – «Манхэттенский проект». Кернкросс, наименее известный из кембриджских шпионов, на самом деле был одним из самых вредоносных агентов в советской шпионской сети.